Глава 11. Пошел и пробка в потолок. Александр Пушкин. Слава богу, что колпачки в этот миг оказались пустыми, а то бы Василий зелье расплескал наверняка. Сам он уже раза три, чтобы не соврать, пользовался скоком, но пользоваться одно, а вот наблюдать такое со стороны... Вполне естественно, что Василий вздрогнул и отшатнулся, когда неподалеку от световодов возник собственной персоной лопоухий стриженный Ромка. На ловца и зверь бежит. Аналогичная простынка, перекинутая через плечо и перехваченная по талии обрывком провода. В руке бугристый, словно набитый картошкой, серый пластиковый мешок. Физия у Ромки была очумелая и ликующая. Увидев Василия, он замер, но лишь на секунду. «А, Вася!» – расслабленно, чуть ли не покровительственно молвил он. «Ну ты как? Обживаешься?» Откуда-то вдруг взялись осанка и царственная, прах побери, небрежность в движениях. «Ну чего притащил? Чего притащил?» – добродушно заворчал Пузырек. «Я ж тебе сказал, по первому разу всех пою бесплатно. Вот завтра хренушки, а сегодня гуляй. Правило у меня такое». «Правило у него», — надменно отозвался Ромка. «А у меня тоже правило. На халяву не пью. Все. Точка». «Выдает», — хмыкнул Пузырек и оглянулся на Василия. Тот сидел набычась и закременев. Под железной щетиной гуляли страшные желваки. «Я что, каждый день сюда прилетаю, что ли?» — куражился, по всему видать, слегка уже поддавший Ромка. «Давай на все, сдачи не надо». Пузырек взял мешок двумя руками, раскрыл и долго в него смотрел. «Ну и куда тебе столько? Ты вон уже и так хорош». «Почему мне?» — обиделся Ромка. «Всем?» «А вот это ты зря», — сказал Пузырек. «Нечего приваживать. Ты-то, может, на халяву и не пьешь. А вот лодыри наши, вот попомни мои слова. Привадишь, ломом потом не отобьешь». «Кто приваживает?» — возмутился Ромка. «Я сразу сказал, сегодня всем ставлю, завтра фиг». Тут он, должно быть, что-то вспомнил и захихикал. «Во прикол!» — осклабившись, сообщил он. «Лёша этот ваш, ты, говорит, так все долбаешь, потому что у тебя колотушка такая, от летающей тарелки. Я говорю, ну на, попробуй». Он взял, тюкал, бросил. «Дай, говорю, сюда». «Как дал камушек в дребезги!» «Лёша», — проворчал Пузырек. «Вот он-то главный халявщик и есть, Лёша». С запасом перешагнул парящий в воздухе кабель и скрылся в проломе. Оставшись наедине с Василием, Ромка гонору малость поутратил. В наступившей тишине слышно было, как журчат и побулькивают трубки и емкости пузырькового агрегата. На изогнутых стенах лениво кривлялись цветные блики. А Василий все держал паузу. Ах, если бы не дуреха жена, какой бы из него вышел прекрасный следователь. Закатил он такую паузу на допросе. «Значит...» — глуховато выговорил он и вновь надолго замолчал. «Значит так, да?» Ромка вздохнул с облегчением. Молчащий Василий был куда круче Василия говорящего. «А чего?» — с вызовом спросил Ромка. «Того!» — сказал Василий. «Возьму за шиворот, да и запихну в тарелку. Будет тебе тогда чего?» Ромка осклабился. «Ага», — сказал он, — «за шиворот. А на дзорке? Ты вон уже креста один раз за шиворот взял?» Василий мысленно крякнул и насупился. «Плохо дело». Ромка знал не только о его поединке с крестом, но даже и о том, что на дзорке за рукоприкладство карают в любом случае. Стало быть, угрозами тут уже ничего не добьешься. «Ладно, попробуем путем убеждения». Василий усмехнулся, как бы дивясь Ромкиной глупости. «Один вот тоже так», — презрительно молвил он, — «от армии прятался. 10 лет в заперти просидел. Ну не придурок, а 10 лет. По суду и то меньше выходит». «Так кто в заперти?» — возразил Ромка. «А здесь тебе что, не в заперти, что ли?» «Ха!» — сказал Ромка. «Ничего себе в заперти! Этак я и в городе тоже в заперти был». Вернулся Пузырек с двумя увесистыми бурдючками. «На вот», — сказал он Ромке. «И гони ты их в шею. халявщиков. Однако ни Василий, ни Ромка его не услышали. Оба неотрывно глядели в глаза друг другу. Пузырек хмыкнул и, переступив кабель, временно определил бурдючки в причудливую, похожую на человеческое ухо, карликовую глыбу. «Сравнил город», — процедил, наконец, Василий. «Из города ты хотя бы уехать мог». «Уже уехал», — огрызнулся Ромка. «Так», — сказал Василий. «Так. И возвращаться, значит, не собираешься?» «Да на кой мне это надо?» — удивился Ромка. «Чтобы опять менты гоняли?» «Думаешь, здесь гонять не будут?» «Не-а», окончательно обнаглев, отвечал ему Ромка. «Здесь тебя гонять будут, чтобы руки не распускал. Получил щелчка и гуляй, Вася!» Василий сжимал и разжимал кулаки. «Да ты же прикинь хрен к носу!» — рявкнул он, весьма изумив и позабавив пузырька. «Может, в тебе талант какой сидит?» Ромка поморгал. Действительно, поворот был весьма неожиданный. «Ну...» — осторожно молвил он, тоже присаживаясь на кабель. «Гну! Талант-то развивать надо! А как ты его здесь, дурак, разовьешь? Дома бы учиться поступил, работу бы нашел по специальности». «А я ее уже здесь нашел». «Это ломать, что ли?» — страшно раздув ноздри, спросил Василий. «А ты пробовал?» — Ромка взбрыкнул и перешел в наступление. «Ты хоть один камушек здесь своими руками раздолбал? Вот раздолбай сначала, а потом говори!» Тут уже и Василия сорвало с якорей. «Значит, государство на тебя средства тратило?» — задыхаясь от злости, выговорил он. «В школе учила, а ты... Ты же вот сейчас родину продал!» «Ех!» — сказал Пузырек, с удовольствием глядя то на Василия, то на Ромку. Любил он по всему, видать, такие сцены. Ромка сидел обиженно, оттопырив губы. «Кому?» — спросил он наконец. «Чего кому?» — не понял Василий. «Кому продал?» «А неважно!» — сказал Василий в запальчивости. «Была бы родина, а кому найдется? Слушай, Пузырек, плесни, а? Достал он меня!» «Это запросто!» — отозвался покладистый Пузырек и двинулся к карликовой глыбе. «Мою вскрой!» — буркнул Ромка. «Обойдешься», — спокойно отвечал ему Пузырек. «Пойди вон лучше колпачок себе отклупни, на той стороне. Кабель там такой стеклянный, перерезанный». «Мне ж тебя, дурака, жалко», — проникновенно втолковывал Василий. Язык у него, правда, не заплетался, но слова теперь выговаривались куда медленнее обычного. «Ну ты сам оглянись, посмотри, кто здесь собрался? Старичье всякое, алкаши, вон даже с зоны один. Ровесников твоих тут нет, девчонок тоже». «Ну, насчет девчонок ты, Вась, не прав», — с ухмылкой заметил Пузырек. «Он тут уже одно присушить успел». Василий запнулся и взглянул на невольно приосанившегося Ромку. «Правда, что ли?» Ответом было победоносное молчание. «А лет ей сколько?» — недоверчиво обратился Василий к Пузырьку. «Не знаю, документы не проверял. С виду 22-23. «20!» Ромка немедленно ощетинился. «Ну да», — Пузырек глубокомысленно покивал. «В прошлом году 20, позапрошлом 20». «Даже если 20, все равно старовато», — задумчиво молвил Василий, прекрасно сознавая, подлец, какое жало он запускает в нежное Ромкино сердчишко. «Дома ровесниц полно». Ромка вдруг сильно побледнел. У него даже тихонько застучали зубы, как у кота, когда тот подкрадывается к воробью. «Для кого полно?» — вскрикнул он, сорвавшись при этом на фальцет. «Для меня, что ли? Ровесницы! Ровесницам 25-летних подавай! Чтобы бицепсы у него, прикид... Машина своя, ствол под мышкой!» «Что ж, они только на ракетню бросаются», — усомнился Василий. «Не все ж такие». «Все. А если не такие, то уродины». Глаза у пьяненького Ромки были светлые, раскосые и очень несчастные. «Нет, ты погоди», — возмутившись, прервал его Василий. «А которые чуть помладше?» «Да то же самое. А если совсем соплячки, так им это еще не интересно».